При аналитической работе нетрудно вскрыть, что дело здесь идет о силах совести. Совесть запрещает человеку извлечь, наконец, долго ожидавшуюся выгоду из счастливо переменившихся внешних условий. Но выяснение сущности и происхождение этих осуждающих и наказывающих тенденций представляет собой трудную задачу. Эти тенденции мы нередко, к нашему изумлению, находим даже там, где мы их вовсе и не предполагали. О том, что нам по этому поводу может быть известно или предположено, я по известным уже причинам буду говорить, опираясь не на историю болезни, а на художественные образы, созданные великими писателями-сердцеведами. Личность, испытывающая крушение после достигнутого ею успеха, за который она боролась с неуклонной энергией, это леди Макбет Шекспира. Раньше в ней не было никаких колебаний и никаких признаков внутренней борьбы. Не было иного стремления, кроме желания победить сомнения мужа, честолюбивого, но мягкосердечного. Преступному замыслу она готова пожертвовать даже своей женственностью, совершенно не учитывая того, какая решающая роль выпадет на долю этой женственности, когда дело пойдет о том, чтобы утвердить за собою достигнутую с помощью преступления мечту ее честолюбия. Акт 1. Сцена 5. «Суда, суда, о демона убийства, и в женский дух мой влейте лютость зверя, сгустите кровь мою и преградите путь сожалению к моей груди». «Суда, убийства, ангелы, грудям моим и желчью замените их молоко». Акт 1, сцена 7. «Кормила я и знаю, как дорого для матери дитя, но я без жалости отторгла б грудь от нежных улыбающихся губок и черепы малютки раздробила, когда б клялась, как клялся ты». Перед самым преступлением ее охватывает на миг слабое ощущение сопротивления. Акт 2, сцена 2. «Не будь он во сне так на отца похож, я поразила бы его сама». Теперь же, став королевой, с помощью убийства Дункана, она начинает по временам испытывать нечто вроде разочарования и скуки. Мы не знаем почему. Акт 3, сцена 2. «Что пользы нам желать? И все желать. Где ж тот покой, венец желаний жарких? Не лучше ли в могиле тихо спать, чем жить среди души волнений жалких?» И все-таки она держится. За этими словами следует сцена банкета. Тут она одна сохраняет присутствие духа, прикрывает замешательство своего мужа, находит повод, чтобы отпустить гостей. Дальше она исчезает от наших взоров. Мы видим ее снова в первой сцене 5 акта, уже как сомнамбулу, фиксированную на впечатлениях преступной ночи. Как и тогда, она снова внушает своему мужу быть мужественным. «Стыдись, солдат, и боится. Какое дело знают, нет ли? Кто позовет нас к ответу?» Она слышит стук в дверь, которого так испугался ее муж после убийства. Но наряду с этим она пытается сделать несовершившимся то дело, которое уже невозможно больше сделать несовершившимся. Она моет руки, запятнанные кровью и пахнущие кровью, и сознает, что эти усилия напрасны. По-видимому, ее осилило раскаяние, ее, казавшуюся столь чуждой раскаянию. И когда она умирает, то Макбет, ставший тем временем таким же неумолимым, какой она казалась вначале, находит для нее только следующую короткую эпитафию. Акт 5, сцена 5. Она могла бы умереть и позже, всегда прийти поспела эта весть.